655. Огненные указы не только должны попадать по назначению, но не должны оставаться в трепете, как крылья испуганной птицы. Спросит, можно ли сравнить указ с трепетом крыльев, когда указ есть стрела огненная? Действительно, указ может быть подобен стреле и будет достигать назначения, но такое назначенное сердце должно пылать непрестанно. В иных случаях указ можно сравнить с крыльями испуганной птицы. Также нужно всегда принимать во внимание физическое состояние как людей, так и природы. Ведь огненная стрела во время грозы может убийственно усилить напряжение. Конечно, явления электрофорные усиливаются взаимно, но при них нельзя перейти границу напряжения в земных действиях. Мудро наблюдать физическое состояние собеседника. К сожалению, слишком часто говорящий слушает самого себя и не обращает внимания на слушателей. Лишь огненное сознание удержит все внимание по их особенностям. Такое внимание будет относиться к великодушию. 656. Когда говорю о напряжении, не следует понимать это как изуверство. Напротив, напряжение, соединяющее с иерархией, может быть именно духовным выводом из обычных условий. Если когда-то впадали в телесное изуверство, из этого не следует, что при духовном развитии употреблялись те же первобытные приемы. Если когда-то требовалось угрожать муками ада, чтобы сократить кровавую пищу, то теперь уже вполне естественно входит в жизнь питание растительное. Также, когда осознают, что сердце есть средоточие духа, то все телесные уявления изуверов заменятся явлением жизни сердца. Так постепенно, даже в самую трудную эпоху, проникает одухотворение жизни. Много перед вами тяжких примеров, когда целые народы теряют лик свой. Но когда осознан мир огненный, то самое большое земное положение окажется и малым, и приходящим. 657. Вы совершенно правы, что существование невидимого правительства смущает многих. Но если существует невидимое темное правительство, то как же не существовать правительству света? Неужели ум человеческий настолько затемнился, что он легче признает все темное, нежели помыслит о свете? Люди действительно понимают и не раз слыхали о силах темных, которые всемерно объединены, но правительство блага и света особенно заподозрено. Люди не привыкли объединяться на добре, считают, что добро лишь предлог для разъединения. Можно понять, что вся болезнь планеты от полного раздора между теми, кто могли бы сплотиться во благе. Очень печально, что даже в храме сердца людей не преображаются для сотрудничества. Так помыслим о каждом дружелюбии, которое уже есть искра сотрудничества. 658. Не для оповещения, но для сердечного принятия беседы. Скоро прервете первую часть записи об огненном мире. Не следует давать лишь любопытным, что может порождать кощунство. Понятие кощунства должно быть осознанно со всем вниманием. Не только отталкивание от света заключается в кощунстве, но оно несет в себе настоящую заразу. Кощунник после хулы уже не тот самый. Он уже растоптал часть своей заградительной сети. Можно ожидать различных заболеваний, ибо заградительная сеть не только охраняет духовно, но и телесно. Потому произнесение кощунства должно быть запрещено уже от малых лет. Печально, что люди до того сделались безответственны, что забыли о значении слов. У врат огненных не придут на ум слова кощунственные, но если мы вкореним их сознательно, они, как ножи раскаленные, будут жечь нам сердце. Утери слово «гармония» унижает людей. Почему Пифагор мог понять значение достоинства тела света? Но явление множества механических открытий значительно уничтожили значение культуры. Конечно, силы разложения очень подвижны, они являют разложение, заразу и отупение ко всему прекрасному. Много данных о деяниях сил темных. Не суеверие, но документы подтверждают их намерения. Можно оградиться от них всеми силами огненными, но для этого нужно признать самый Агни. Так пусть желающие получить продолжение записи о мире огненном покажут, что он для них действительно значителен.